Но так не произошло тогда. А я все равно ждал его и после этого. Но у меня в заточении был один дорогой верующий брат, которого я арестовал. Нужно было подобрать уголовные статьи, чтобы приписать ему их нарушение. И над ним проходил процесс следствия со всеми пытками, чтобы что-то дознаться и обвинить его. Не думайте, что он натворил что-то антигосударственное. Нет, нет. Он, как служитель, получил помощь. Немногие денежки с Германии. И чуть-чуть увеличил дом молитвы. И вы знаете, что это не разрешалось. Церкви должны были делаться все меньше и меньше. А я сейчас радуюсь, что вы имеете здесь такой большой дом молитвы. И радуюсь тем, что и мы решились строить церковь, и я в ней пресвитер. И как это чудесно, что сегодня мы можем строить дома молитвы, и люди идут на покаяние, да будет возвеличен Господь наш. А в те времена, если на 1 метр увеличивали дом молитвы, за это должны были братья платить годами тюремного заключения, а то и смертью. И брат, о котором я упомянул, что был в заточении, должен был получить 7-8 лет. Его били в стопы ног и в другие чувствительные места. Когда он видел, что приходят в камеру, чтобы вести его на допрос, он каждый раз кричал: «Иисус, я больше уже не могу!» А я перед Рождеством пошел к нему и долго с ним разговаривал. И в конце сказал ему, что через какое-то время скажу ему один секрет. И уже после Рождества я взял этого брата к себе в кабинет, а он, бедняга, ожидал, когда я извлеку из шкафа палку, которую я наказывал людей, и начну бить его. А я говорил ему: «Знаешь, почему ты здесь? Ты должен молиться за меня. Ты должен молиться за Анну Михаэлу». А он спрашивал: «Кто это Анна Михаэла?» «Дочь моя», — говорил я. «Я имею 4 детей, а 5-я больная, парализованная и глухонемая. И я хочу, чтобы ты за нее молился». Тогда этот брат смотрел на меня и говорил: «Надеюсь, вы не шутите?» «Нет», — говорил я, — «не шучу. Бог твой, он и мой Бог. Пойми это. Я вызову ординанца, чтобы освободил тебя, и ты пошел домой. Но сначала хочу, чтобы ты молился за меня». Он стал молиться. Он не мог встать на колени, они у него были разбиты. Он еле-еле мог немного сидеть на стуле. Я взял его за руки, и он взял со своими руками за мои и начал молиться. И в один момент на него сошла сила Святого Духа. Он начал молиться на незнакомом языке. Я такого никогда не испытывал. Я слыхал, что пятидесятники сообщаются с Духом Святым и молятся на иных языках. Но я до тех пор подобного не слыхал. Мне было страшно от него. С его рук в мои бил сильный ток неведомой силы, как будто я держался за провода под напряжением, и умолял его криком: «Остановись и говори румынским языком, потому что я боюсь тебя». В один момент он остановился и нашим языком проговорил: «Внимай, человек, Дух Святой обращается к тебе». И я с убеждением воспринял то, что существует Дух Святой и обращается ко мне. «Я Господь Бог твой, и мое желание сказать тебе, что через недолгое время твоя дочь будет исцелена от ее недуга». но ты должен служить мне. Ты долго служил дьяволу, но с этих пор ты должен служить мне. Я буду Бог твой, и девочка твоя будет здоровой. Я пошел и принес ему кушать, и на второй день отпустил его домой. Мне пришлось помочь ему уйти. Он не мог ходить. Я нанял такси и отвез домой. Оставляя его дома, я спрашивал его, не приехал бы он ко мне домой вечером, чтобы мы продолжили молитву. Дочери его привезли ко мне туда, где я жил на Унидоре 3.11, и заносили его на третий этаж ко мне. И мы молились допоздна. Он совершил Илее помазание дочери Михаэле. Аллилуйя! И после этого прошло очень малое время, как и было сказано Духом Святым, и в одно утро, когда я проснулся, то услыхал шум. Моя жена с возбуждением звала меня, говоря, что я опять оставил открытую дверь на балкон. А я всегда оставлял открытую дверь с того соображения, что когда придет Господь Иисус, чтобы Он мог войти. Я был наивным. Да, так было. Вы, я вижу, улыбаетесь. А я в то время так верил. Я оставлял для Него дверь открытой, чтобы Ему не было препятствий.